Он шумно вздыхает всей грудью, как путешественник, который возвратился из далекого и долгого путешествия, с новой и глубокой радостью смотрит на небо, на голые лужайки своего сада, на фиолетовые тени, которые отбрасывают ветки деревьев на снег, на свой маленький дом. Эта радость, такая оскорбительная для памяти Розы, мне кажется теперь ужасно комичной. Я старалась вызвать капитана на доверчивые признания, и я ему говорю тоном упрека: «Капитан, мне кажется, вы несправедливы к Розе». «Подождите, черт возьми!» — возражает он живо. «Вы не знаете. Вы ничего не знаете. Ведь она вам не рассказывала про все сцены, которые она мне делала, про свою тиранию, свою ревность, про свой эгоизм. Здесь мне ничего больше не принадлежало. Все в моем доме принадлежало ей. Например, вы этому даже не поверите, я никогда не имел своего вольтеровского кресла. Никогда. Она сидела на нем постоянно. Она пользовалась всем. Впрочем, это очень просто. Когда я думаю о том, что я не мог никогда есть спаржи с прованским маслом, потому что она этого не любила. О, она хорошо сделала, что умерла. Это самое лучшее, что с ней могло случиться, потому что так или иначе, но я бы не держал ее больше у себя. Нет, нет, черт возьми, я бы не держал ее больше у себя. О, она выводила меня из терпения, надоела она мне страшно. И я вам скажу, если бы я умер раньше ее, то она бы ловко попалась впросак. Я для нее готовил пилюлю, которую она нашла бы очень горькой, я вас уверяю». Его губы складываются в улыбку, которая больше похожа на странную гримасу, и он продолжает, прерывая каждое свое слово смехом. «Вы знаете, что я составил завещание, в котором завещал ей все? Дом, деньги, процентные бумаги, все!» Она должна была вам это сказать, потому что она говорила об этом всем. Но она сама не знала, что 2 месяца спустя я сделал 2-е завещание, которым уничтожалось 1-е, и в котором я ей ничего не завещал, черт возьми, решительно ничего. Он не мог больше удержаться и разразился громким хохотом, пронзительным хохотом, который рассыпался по саду, как крик летающих воробьев. «Не дурная идея, не правда ли? Ой, ее лицо, вы можете представить его себе, когда бы она узнала о том, что я свое маленькое состояние завещал в французской академии. Потому что, дорогая мадемуазель Селестина, это действительно так, я завещал свое состояние в французской академии. Да, это была хорошая идея». Я дала ему время успокоиться от своего хохота, а потом спросила серьезно: «А теперь, капитан, что вы намерены предпринять?» Капитан смотрел на меня долго веселыми влюбленными глазами и, наконец, произнес: «Вот это зависит от вас». «От меня?» «Да, от вас. От вас одной». «Каким это образом?» Следует короткое молчание, во время которого капитан, выпрямившись во весь рост, с вытянутой ногой и своей острой испаньолкой, старается окончательно пленить меня. «Пойдем», — говорит он вдруг, — «пойдем прямо к цели. Будем говорить напрямик, по-солдатски. Хотите ли вы занять место Розы? Оно к вашим услугам». Я ожидала этого. По его глазам я видела, что он это готовил, и он не застает меня врасплох. В ответ на это предложение я делаю серьезное, бесстрастное лицо. «А завещание, капитан?» «Я его уничтожу, черт возьми!» Я замечаю. «Но я ведь не знаю кухни». «Я буду готовить, я буду сам стелить мою постель. Нашу, черт возьми, я буду все делать сам». Он становится любезен, весел, его глаза загораются. Счастье для моей добродетели, что нас разделял забор. Иначе она, наверное, пострадала бы, так как он без сомнения бросился бы на меня. «Есть разные кухни», — кричит он хриплым и вместе с тем оглушительным голосом. «Я уверен, что вы прекрасно знаете ту кухню, которая мне нужна, что вы особенно хорошо умеете приправлять все пряностями». «А черт возьми!» Я иронически улыбаюсь и, грозя ему пальцем, как маленькому ребенку, говорю: «Капитан, капитан, вы маленький негодяй». «Нет, не маленький, а большой, очень большой», — заявляет он с гордостью. «А потом еще одна вещь. Надо вам сказать». Он наклоняется к забору, вытягивает шею, его глаза наливаются кровью, и пониженным тоном он говорит: «Если бы вы перешли ко мне, Селестина, то...» «То что?» «А то, что ландлеры околели бы от ярости, а? Вот это идея!» Я молчу и делаю вид, что размышляю об очень серьезных вещах. Капитан становится нетерпелив, нервен. Каблуками своих сапогов он нетерпеливо бьет по песку аллеи. «Подумайте, Селестина, 35 франков в месяц, стол господский, комната тоже, черт возьми, завещание в вашу пользу. Подходят ли вам эти условия? Отвечайте». «Это мы увидим Позже немножко. Но пока возьмите другую, черт возьми. И я убегаю, чтобы не прыснуть ему прямо в лицо, так как смех уже давно сжимает мне горло.